Глава 24. Война за мир Каден сейчас переживала очередной безжалостный виток. Корпус порядка, похоже, использовал все свои резервы из возможных. За дерзкую высадку флот из грави-платформ расплатился почти полным уничтожением. То же самое произошло и с ополчением, и регулярными войсками из смертных. Они были брошены в бойню, как разменная монета, чтобы отвлечь хаоситов и дать возможность атаковать элитным силам. Корпус порядка и его одиозная командующая поставили на кон все, что имели. У хаоситов дела тоже шли не лучшим образом. Все же приятные решения врага и ошибка в расчетах его сил сделали свое дело. Стало понятно, что если враг дожмет и разрушит порталы, то вторжение будет остановлено. Иными словами, сражения, что сейчас сотрясали Каден, можно было назвать решающими. Керн смотрел на родной мир и не узнавал его. Зрелище походило на какой-то голофильм о диких мирах из тех, что он смотрел в детстве. Только там можно было увидеть подобных монстров. Нежить была столь же быстрой, сколь и смертоносной. Здоровенные, охваченные синим пламенем костяки ударили волной, уничтожая все на своем пути. Казалось, воздух вокруг похолодел настолько, что Керна проморозило до глубины души. Он не мог двинуться, не мог кричать. Даже если бы одна из этих тварей залезла сейчас в его убежище, ополченец едва ли оказал хотя бы малейшее сопротивление. Все, что он мог, это наблюдать через объективы камер процесс ужасающей расправы. Нежить была быстрой, вездесущей и молчаливо безжалостной. Твари перемещались рывками, в один миг настигая позиции солдат корпуса. Лазеры оказались неэффективны, оставляя лишь черные отметины на прочных костях. Какое-то сопротивление оказывали закаленные солдаты, имеющие наступательные навыки. Вот явно слаженная группа воителей окружила себя щитом, что сияло ослепительным светом. Нежить попыталась пробить хрупкую преграду. Но, к удивлению Керна, первые два атаковавших костяка развалились на куски, утратив свою нежизнь. Остальные тут же раздались в стороны. Словно обладая разумом, они побоялись повторить их судьбу. Тут же воители корпуса порядка развили успех. Один из боевиков применил какой-то навык, похожий на ослабляющее излучение. Под его воздействием остальные вполне эффективно принялись расстреливать нежить. Сопротивление молниеносно собрало вокруг себя выживших солдат корпуса. Окопавшись, они приготовились дать бой полчищам костяных тварей и выжить. Вернее, так они думали. Мощный луч концентрированной некротической энергии накрыл разом всю позицию укрепившихся воителей. Яркий щит потух, словно залитый водой уголек. Вслед за ним лишились жизни несколько десятков ветеранов, державших нежить. Собравшиеся вокруг ополченцы еще не поняли, что произошло, как над ними, будто из ничего, соткался здоровенный скелет твари с крыльями и длинным хвостом. Словно смакуя точными и быстрыми ударами заостренных когтей, он оборвал жизни врагов. Спустя несколько секунд, будто и не было никакого боя. Орда тварей продолжила свой путь, ища новых жертв. Зрелище жестокой расправы окончательно деморализовало Керна. Он будто утратил разум и только продолжал повторять, как мантру. «О, боги! Только не сюда! Только не сюда! Только пройдите мимо меня!» Керну повезло, что линия наступления ушла намного дальше воронки, где он прятался. Нежить двигалась вдоль полосы солдат корпуса, оставляя за собой лишь тела или тлеющие костяки погибших. «Только пройдите мимо, не трогайте меня!» Как заведенный повторял Керн. В следующее мгновение он ощутил, будто его бросили в ледяную воду. И без того парализованное страхом тело словно замерзло. Казалось, и сердце бьется из последних сил, с трудом прогоняя по артериям густеющую кровь. Объяснение накатившему ощущению пришло быстро. Одна из тварей поменьше, кажется, что-то ощутила. Сейчас она, принюхиваясь, смотрела в сторону укрытия Керна. Неужели пришел конец? Зачистка, бойня или резня. Происходящее можно было назвать по-разному, но в целом все эти слова верно отражали суть происходящего. Ополченцы и регулярная армия корпуса порядка были не экипированы правильным способом и оказались не готовы к битве с неживым врагом. Зато нежить была полностью готова к убийству живых в любое время дня и ночи. Несмотря на успех, Игнат ощущал напряжение. Прямо сейчас, несмотря на его победное шествие, самая важная часть битвы происходила близ портала. Однако лезть туда Хаосит не собирался. По одним только эманациям энергии, исходящим с той стороны, он ощущал, что его там могут быстро раздавить, словно букашку. Привратник упоминал, что на территории города еще действуют группы ликвидаторов, напомнил он себе. Сейчас я вполне смогу потягаться с этими ублюдками. Игнат ехал верхом на одном из драконов, продвигаясь вдоль бывшей линии фронта. Вокруг рыскали стаи подручных метазверя. Вместе они действовали как единая система, распространяя ауру нежити. Объединившись от всех мертвяков в единое поле, она охватила округу, легко обнаруживая любые источники жизни. Используя связь с драконами как ретранслятор, Игнат ощущал всю жизнь в округе так же ярко, как свет в ночи. Используя ее, он направлял передвижение нежити, чтобы под ударом не оказались союзники. В конце концов, некросуществам было все равно, кого убивать. «В который раз убеждаюсь, что нежить создана с одной целью — уничтожать все живое», — отметил Игнат. «Уж слишком хорошо подходят для этого их навыки. Как будто эти твари выведены искусственно». Так как кольцо окружения вокруг города растянулось на сотни километров, Игнат не мог своими действиями перевернуть все поле боя. Но зато он разгрузил участок фронта на стороне землян, чтобы уменьшить их потери. Он остановил свое продвижение, когда с ним связался командир хаоситов с соседнего участка. Тот был уверен в своих силах по защите и не желал, чтобы кто-то вмешивался. Спорить с ним Игнат не стал. Кедров остановил продвижение нежити. Полученная передышка позволила оценить дело своих рук. Оглянувшись назад, Игнат увидел, что в отличие от других участков боя, там, где прошла нежить, осталось лишь тихое кладбище. Силы корпуса остановили здесь вторжение, не желая вступать в бой с трудным противником. «Ха, и что мне теперь делать?» — задался вопросом Игнат. Невольно он перевел взгляд в сторону главного портала, находившегося в нескольких сотнях километров от города. Иногда он ощущал вспышки силы с той стороны, но расстояние было слишком велико, чтобы понять, что там происходит. «Да, соваться мне туда точно не следует», — подумал Игнат. Подумав, он решил не заниматься самодеятельностью и просто выполнять приказ. Держать тот участок фронта, что был определен для землян. Он вернулся было к контролю над местностью, как его внимание привлек один момент. Один из рыщущих в округе некроконструктов метазверя обнаружил еще один источник жизни. Судя по слабости, это был солдат ополчения. Он спрятался в воронке, оставшейся от разрыва энергетической техники. Ее остаточные эманации все это время спасали бедолагу от обнаружения. Но, похоже, теперь его удача закончилась. «Ну-ка, стой!» Ментальным приказом он остановил некроконструкт, который уже хотел прикончить незнакомца. Вместо расправы Игнат настроился на разум человека. Он оказался прав. Это действительно был ополченец корпуса порядка. Кедров хотел было ему приказать покинуть свое укрытие и подойти, но мозг несчастного был так проморожен некротическим влиянием, что тот просто был не в состоянии двигаться. «Ну, если Магомед не идет к горе», — подумал Игнат, спрыгивая с дракона. Он прошел сотню метров по изрытому полю боя, прежде чем достиг глубокой воронки. Встав на ее край, он увидел несчастного. Ополченец лежал на спине в глубине котлована, ни жив, ни мертв. Игнат надавил чуть сильнее, заставляя того прийти в себя. Подчиняясь, тот снял шлем. Взгляду землянина предстало его бледное лицо. Черты лица, хоть и вполне человеческие, все же неуловимо отличались от черт людей Земли. Житель Кадана был до смерти напуган, удерживаясь в сознании только благодаря влиянию Игната. Он медленно встал и начал потихоньку вылезать из своего убежища. «И чего я с ним вожусь?» — подумал Игнат. Он действовал скорее по наитию, чем следуя логическим выкладкам. Одинокое живое существо посреди выжженного поля боя чем-то привлекло его внимание. Еще не до конца понимая, зачем ему этот еле живой повстанец, Игнат принудил его открыть разум, чтобы считать последние воспоминания. Чего-то особого он увидеть не ожидал, ведь пленник не был важным языком, а всего лишь ополченцем. Однако увиденные мыслеобразы его удивили. «Ба!» — искренне изумился Игнат. «А ты занятный малый!» Оказывается, каданец по имени Керн умудрился пережить ядерную бомбардировку, где погибло очень много как хаоситов, так и солдат корпуса. Вчерашний изнеженный гражданин, он принял ряд жестких решений, которые позволили ему дожить до этой минуты. Разумеется, каким бы удачливым он ни был, без силы всему приходит конец. И вот этот Керн теперь стоял перед Игнатом, ожидая приговора. Он как раз пришел в себя и сейчас лишь мелко дрожал. Самым простым и, вероятно, даже милосердным было просто тихо остановить его жизнь. Ценности в нем не было никакой. Ну а для таких, как Керн, на войне хаоса не было никакой иной участи, кроме как погибнуть с той или иной степенью мучительности. Однако Игнат медлил. Возможно, потому что немощный и никчемный каданец напомнил ему самого себя в момент, когда он делал все возможное, просто чтобы выжить. Подобно зверьку, попавшему в дикий водоворот событий, бедолага барахтался изо всех сил, хоть и был обречен. Была и другая причина. Глубоко в разуме он ощутил весь гнев и ярость этого человека. Каданец все еще желал жить и бороться. В нем больше не было пустой веры в величие корпуса. Он растерял способность различать своих и чужих, записав в чужие всех. Тем временем мужчина, кажется, пришел в себя достаточно, чтобы с ним стало можно поговорить. «Ты понимаешь меня?» — задал ему вопрос Игнат. Ментальный контакт заставил ополченца задрожать. «Да!» — все же ответил он. «Когда ты летел сюда?» — продолжил Игнат. «Ты же осознавал, что тебя отправили на смерть, верно? Твои военачальники знали, что ты не имеешь шансов выжить, но все же отправили тебя. Как живой снаряд, расходный материал». Говоря это, он аккуратно провоцировал те ростки ненависти, что тлели в душе Керна. Тот был слишком напуган, чтобы думать о таких вещах. Но сейчас, под влиянием Игната, постепенно осознавал эту истину. «Но что я мог изменить?» Наконец ответил он. «Я лишь слабый гражданин, если я смогу подать жалобу в отдел стражи». «Нет», — покачал головой Игнат. «Ты ведь понимаешь, что не выберешься с этого поля боя». Он показал рукой вокруг. Вид действительно как нельзя лучше доказывал его слова. От города остались одни руины. А ведь еще пару недель назад здесь кипела жизнь. Сейчас же все эти сотни тысяч людей превратились в пепел. «Такова жестокая правда», — продолжил Игнат. «Когда приходит война, слабым остается лишь умереть». Ополченец ничего не ответил. Он прятал глаза, до смерти боясь Игната. «Однако», — добавил Игнат, — «я могу предложить тебе кое-что. Это, может, и не спасет тебе жизнь, но зато позволит сделать хоть что-то. Доказать ублюдкам наверху, что ты неразменная монета». Керн был напуган, но раздуваемый в его душе гнев быстро брал свое. Под осторожным влиянием Игната мужчина избавился от страха. Вместо этого его душу заполонил гнев. Теперь Керн неистово желал доказать, что он не мелкая пешка. Нет, он гражданин, права и свободы которого стоит уважать. В это время в голове Игната оформился план. Достав из-под сумка металлический предмет с выгравированным на нем знаком порядка, он передал его Керну. «Покажешь это и скажешь, что у тебя приказ лично явиться к главнокомандующему», — объяснил он. «Увидев это, тебя пропустят». Керн со смешанными чувствами рассмотрел переданный предмет. Это было одно из устройств убитого в другом мире чемпиона порядка. Воспоминания о Лозане подсказывали, что такие выдавали только высшим чинам корпуса. Для Игната оно не представляло особой важности. Однако, увидев и опознав его, к просьбе Керна должны были отнестись серьезно. «А что дальше?» — спросил Керн. «Как я отомщу?» «Не строй иллюзий. Ты слишком слаб, чтобы навредить губернатору», — хмыкнул Игнат. «Дальше работать будет он». От доспеха Игната отделился сгусток черной слизи. Под испуганным взглядом Керна тот подполз к нему и забрался на ботинок. «Не бойся», — успокоил ополченца Игнат. «Теперь он твой союзник и защитник». Черная слизь залезла под броню ополченца, спрятавшись в районе грудной пластины. Это вызвало у мужчины приступ паники, но он сдержался. «Теперь ты не просто жалкая, отправленная на убой ничтожество», — произнес Игнат. «Но тот, кто может отомстить за пренебрежение своей жизнью. Я не держу тебя и не заставляю. Иди, если хочешь отомстить». Он показал рукой. Рыщущая вдали нежить послушно разошлась в стороны, чтобы своей аурой не навредить человеку. Керн с неуверенностью взглянул на Игната. Но манипуляции с его сознанием уже сделали свое дело, и мужчина медленно пошел в противоположную сторону от боевых действий. Вскоре он перешел на бег и исчез за руинами, оставшимися от одного из небоскребов. Игнат проводил его взглядом. Шанс, что пришедший ему в голову план исполнится, был безумно мал. Однако, глядя на удаляющуюся, то и дело пошатывающуюся фигуру ополченца, землянин ощутил странное чувство. Это было какое-то чутье, что если что и выгорит, то именно в руках этого сломленного человека. Уж больно заковыристым был его путь, а в последнее время Игнат иногда стал ощущать, что мироздание — это не просто случайность. Все вокруг будто пронизывали незримые нити. Возможно, именно это и называли судьбой. «Да и в любом случае я ничего не теряю», — мысленно добавил мужчина, выбрасывая из головы странное наваждение. Он потратил на все это несколько минут, а теперь надо было возвращаться к реальности. Все-таки вокруг шел бой, возможно, решающий исход этой войны. Из-за мощной ауры нежити на территорию так никто и не покусился. Тем более подкрепления к воителям порядка поступать почти прекратили. Сейчас самое важное должно было решаться вокруг портала. Кедров как раз думал об этом, когда на связь вышел Хаммер. «Игнат!» — обратился он. «У нас непорядок в дальней от тебя части. Две группы опытных людей перестали отвечать почти одновременно». Кедров тут же подобрался, выбрасывая из головы лишнее. Похоже, сильный враг все же нашелся, а значит, предстояла серьезная работа. «Дай координаты», — ответил он. «И отводи от округи людей, сейчас там будет нежить». Хаммер не ответил, мысленно передавая местонахождение. Принимая информацию, Игнат вспомнил слова привратника. «Возможно, это и есть те ликвидаторы», — подумал он. Хоть главной целью корпуса порядка и был портал, но, похоже, кое-кого из серьезных сил оставили и на поле боя. И сейчас, с новым подкреплением, Игнат уже вполне мог потягаться с ними силами. Вскоре орда нежити уже окружала указанный участок города. Долго врага искать не пришлось. Аура нежити, окутавшая все вокруг, позволила Игнату быстро найти нужную цель. Две группы по 5 воителей сразу же привлекли его внимание. Аура нежити безошибочно определила крайне сильных существ. Те засели в руинах. Ощутив приближение могущественной нежити, они прекратили свои атаки. «Что затихли, ребята?» — хмыкнул Игнат. «Думаете, можете аккуратно подрезать моих людей и смыться?» Подчиняясь его приказам, драконы уже брали врага в окружение. Пришло время навести свой порядок.